ты думаешь, я дам какой-то хренов дам. Бесстрастно светит солнце в мое одно оконце, но по улице со мной ты не пойдешь и под луной. Стаканы, две таблетки. Меня спасаешь ты от сумасшедшей пустоты. А я смотрю в твои глаза, в них стены, пол и небеса, и в глубине текла слеза, готовится бежать. А я смотрю сквозь облака, оттуда сверху свысока, и так прозрачно и легка моя душа. Всегда как ангел в белом ко мне подходишь смело и не смотришь мне в глаза. А я хочу тебе сказать, что ты думаешь, я дам какой-то жалкий дам. Но не сторонись меня, совсем не даун я, не сторонись. Меня совсем не даун я, не сторонись меня, да развяжите же меня. Там оконце прибиты к стенам маты, холодная палата, прибиты к стенам маты, мне ничего не нужно.